Нет, все было честно и по правилам. Вы имели право вызвать их на дуэль. Только Ламила замолчала. Что только? Не понял я. Дуэль аграфами велась нечестно. Двое против одного. Причем вас об этом не предупредили. Поэтому я не подниму саблю. Я признаю ваше право победителя. И заявляю под протокол, что капитан Денниф одержал законную победу в дуэли. Произнесла аграфка. Я подошел к телу Гамбриэля и поднял его меч. Очень стильная вещь, резная рукоятка и тонкий, словно мерцающий клинок, темно-синего цвета. Молекулярный клинок, подсказал Юра. Немного в стороне лежали такие же резные ножны, длиной не более 10 см, а ведь клинок был не меньше метра. Я попробовал вставить клинок в ножны. Клинок легко вошел в них, по самую рукоятку. Теперь в руках у меня был украшенный орнаментом цилиндр, длиной около 20 см. Посмотрев еще раз на поле битвы, где дроиды-уборщики уже наводили порядок, я отправился к себе в каюту. Рана на плече кровоточила и ныла. Нужно воспользоваться аптечкой и привести себя в порядок. Да и похоже начинался адреналиновый шторм. Меня стало немного потряхивать. Коньяк тут будет явно не лишним. Мы находились в Гипере. Лететь нам всего двое суток. Проверив раненую в медкапсуле и убедившись, что все в порядке, зашел в кают-компанию. Я был готов выслушать аграфку. А вот готова ли та рассказать правду, не уверен. «Я слушаю вас, миледи». Начал я разговор, как только аграфка появилась в кают-компании. «Да, если честно, то и рассказывать нечего», — ответила та. «А вы все же попробуйте. Меня не интересуют секреты вашего клана. Так, что, я слушаю вас. Наш клан специализируется на научной работе, точнее на археологии. Почти год назад мы убыли в очередную экспедицию в зафронтирное пространство. Экспедиция больших результатов не принесла. На обратном пути наша эскадра столкнулась с роем архов. Завязался бой. Эскадру уничтожили. Мы попытались уйти в прыжок, но архи нас обложили со всех сторон. Уйти заданным курсом не получилось, и мы ушли в слепой прыжок. Выход из Гипера был неудачным. Фрегат врезался в астероид. В живых остались только мой пилот Илья и три бойца боевой звезды. Придя в себя после удара, стали проверять состояние корабля. Узнав результат, стали обживаться. Да вы все сами видели. Просидели на астероиде почти 5 месяцев. Сигнал бедствия включил эскин фрегата, сразу же после аварии. Через 5 месяцев, мы зафиксировали, что в систему вошли 2 аварских крейсера. Мы попытались отключить сигнал, но у нас ничего не вышло. Крейсера двигались в нашу сторону. И буквально через полчаса, после появления аварцев, появились вы. «Все дальнейшие, вам известно лучше, чем мне», — поведала Ламила. «И вот для чего тогда была попытка захвата моего корабля, вам ведь ничего не угрожало?» — спросил я. Гамбриэль объяснил. «Никто не должен был узнать о нашей экспедиции», — ответила аграфка. «Я знаю, вы не отдавали приказа о захвате корабля, но вы знали, что это произойдет, и своими разговорами отвлекали меня. Вопрос. Вы всем плюете в лицо, когда вам протягивают руку помощи?» Спросил я. «Мы не плюем. Мы обеспечиваем собственную безопасность. И в том, что произошло, есть и ваша вина», — ответила аграфка. «Что вы имеете в виду?» — удивился я. «А как, по-вашему, мы должны были отреагировать на тот факт, что вы, не имея достаточного вооружения, атаковали аварцев? В этом раскладе сил все было против вас. Пусть там были крейсера всего 3 поколения, но каждый из них в разы превосходил вас по мощи. Ни один пилот ВКС не решился бы на это, а вы действовали, как по хорошо отлаженному плану. Сначала усыпили бдительность аварцев своими прятками в системе, а потом практически один удар, и кораблей нет. И ведь заметьте, оба корабля уничтожены попаданием в реактор. Нет кораблей, нет экипажей, нет эскинов. Одним словом, свидетелей нет. А тут мы, живые свидетели. И я бы поверила, что вы простой инженер, но дуэль. Вы с легкостью убили 2 не самых последних бойцов нашего клана. Кто вы, капитан? Разведка, СБ, перешла в атаку Ламила. Так можно в каждом встречном видеть врага, а ведь вы живы. И заметьте, если бы не ваши бойцы, то не было бы проблем. Все были бы живы и здоровы. А сейчас, после ваших слов и действий ваших людей, я даже не знаю, как с вами поступить. Самое простое – выкинуть в космос. Сами сказали, мне свидетели не нужны. Пресек я попытку аграфки задать тон беседы. Вы не сделаете этого, неуверенно произнесла Ламила. А кто мне помешает? «Вы?» – жестко спросил я, но ответа не последовало. «У вас есть время, пока летим до станции Дога, на обдумывание вашего положения. Подумайте и ответьте мне, почему я должен оставить вас в живых». Закончил я разговор. Полет проходил штатно. До станции Дога осталось лететь всего 15 часов. Я сидел у себя в каюте и никак не мог решить, что мне делать с агровками. Я и представить себе не мог, что мои действия могут быть рассмотрены под таким углом зрения. И ведь логика в словах Ломилы была, но такая логика меня не устраивала, ведь в ней не было и доли правды. Но кому это потом объяснять? По всему выходило, что оставлять свидетелей мне невыгодно. Как говорится, нет тела, нет дела. Вот такие мрачные мысли витали в моей голове, и Юра придерживался такого же мнения. Но зачистив свидетелей, я становлюсь ничуть не лучше простого пирата. А это не про меня. И снова я в тупике. Извечный русский вопрос, что делать, пока на ум шло только одно. Оставить их у себя на корабле, под вечным арестом. Это, конечно, выход, но временный. Всю жизнь я не смогу их удерживать. И снова я возвращаюсь к началу своих раздумий. «Капитан, леди Ломила хочет с вами поговорить», — прервала мои размышления Ника. «Хорошо, пусть заходит», — согласился я. В каюту вошла агровка. Ее вид вызывал сочувствие. Было видно, что она уже давно не спала. «Капитан, я много думала о нашем разговоре и готова признать под протокол, что наши выводы в отношении вас были ошибочны», — сообщила Ломила. «Вот так все просто? Была не права, давайте дружить», — ответил я. «Я понимаю, что это звучит как бред, но я все это время пыталась просчитать ваши действия, и все мои выводы сходились к одному: нашей с Ильей смерти. Предлагать денег – глупо, вас это не устроит. Оставаться с вами на корабле не устроит нас. Я не могу найти решение. Все сводится к простой договоренности о том, что мы не имеем к друг другу претензий», — сообщила Ломила. «Знаете, миледи, меня вполне бы это устроило, но в данном случае я хотел бы быть уверенным в том, что и ваш род не будет преследовать меня», — ответил я. «Обещать этого я не могу. Все будет решать отец. Думаю, он прислушается к моим доводам. Тем более, в смерти трех аграфов вашей вины нет. Вы поступили как истинный воин. Вы дали им шанс, но Создатель был на вашей стороне. Все по-честному». Нотки облегчения прозвучали в голосе Ломили. «Если вы говорите искренне, то я рад такому решению вопроса. Но если вы меня обманываете, то пеняйте на себя. А сейчас идите в каюту. Вам нужно выспаться, мы скоро прибудем на станцию Дога», — ответил я, и мне стало легче. По сути, она права. Я ничего плохого аграфам не сделал, да и свидетелем их экспедиции я уж точно не являюсь. Я остался один, и уже совсем успокоившись, налил себе кофе. «Шеф, ты непоследователен. Сам говорил, что врагов за спиной оставлять нельзя», — высказал мне Юра. «Так какой она враг? Она девушка. А настоящие мужчины с женщинами и детьми не воюют», — ответил я. «Этой девушке далеко за 60, и ее поведение очень странно. А графы себя так не ведут при общении с людьми», — возразил Юра. «Бабушка Ломила», — мысленно улыбнулся я. «Мне было известно, что аграфы живут в среднем 500 лет, но в данный момент это было забавно. Чему ты радуешься? У нас могут быть большие неприятности», — удивился Юра. «Ты знаешь, у меня такое чувство, что меня как будто специально сводит с представителями этого клана, словно кто-то очень могучий направляет меня. Как только Ломила предложила разойтись миром, у меня словно гора с плеч свалилась, и я подсознательно понял, что поступил правильно», — ответил я. «Твой дар интуита растет, только этим можно объяснить твою победу над аварцами. Будем надеяться, что он нас не подведет», — проявил озабоченность Юра. «Станция Дога встретила нас обычной суетой большого торгового объекта. Корабли различных размеров и предназначения буквально роились вокруг станции, заняв указанную диспетчером точку пространства. Наутилус замер. Первым делом заказал заправку корабля и пополнение припасов. Теперь стоило рассмотреть варианты пополнения боекомплекта, да и эмиттеры силового поля тоже стоит докупить, а то у меня несколько штук сгорело. В общем, я собрался на станцию. «Капитан, у меня к вам просьба», — встретила меня у каюты Ломила. «Слушаю вас, миледи», — несколько удивился я. «Со времени нашего разговора мы еще не встречались, а тут как будто караулила. Разрешите мне воспользоваться гиперсвязью. Я хочу связаться с отцом. Я все оплачу. Здесь связь работает, и допуск к счету у меня есть», — попросила Ломила. «Хорошо, но только из каюты, и пока меня не будет, прошу по кораблю не ходить», — согласился я. Присутствовать при разговоре у меня особого желания не было, это дела семейные, да и при необходимости, всегда можно посмотреть запись, Ника ведь все равно все зафиксирует. На станции я в первую очередь посетил административный центр. Мне хотелось просто прогуляться среди людей. Одиночество в космосе накладывало свой отпечаток. Хотелось просто быть с людьми, слышать шум города, любоваться, пусть не настоящим, но небом. Представляю, как этого же хочется моей спутнице. Выйдя в небольшой сквер, я присел в одно из кресел, заменяющим привычные нам скамейки. Юра изучал предложение по продаже необходимого нам товара. «Шеф, предложений достаточно много. Есть торговые офисы и на этом уровне, но и цены, соответственно, здесь выше. Я бы рекомендовал посетить 4 уровень станции. Там есть огромный рынок. Думаю, все, что нам нужно, мы сможем купить там», — отчитался Юра. Согласившись, я немного еще посидел в сквере, после чего вызвал местное такси и отправился на местную барахолку. Добрались довольно быстро, буквально за 10 минут. Народу здесь было гораздо больше. Торговля процветала. Я отправился по довольно широкой улице, по сторонам которой размещались всевозможные магазины и лавки. Зазывалы работали на совесть, пытаясь буквально каждого затащить именно в свой магазин. Я старался не поддаваться на уговоры, но определить, что и где продается, оказалось сложно. Я остановился, пытаясь определить дальнейшие направления движения. «Молодой человек, первый раз на нашем рынке», — обратился ко мне немолодой мужчина, с внешностью китайца. «Откровенно говоря, да», — признался я. «Тогда, прошу, зайдите к старому ЦИ. Поговорим, может, я смогу чем-нибудь вас порадовать», — предложил китаец. Мы зашли в небольшой с виду магазин, на витринах которого было выложено столько товара, что покинуть магазин без покупок было просто невозможно. Ассортимент был настолько велик, что у покупателя просто глаза разбегались. «Прошу вас, молодой человек, присаживайтесь. Я вас угощу нашим травяным напитком, а вы расскажете, что вам нужно. Поверьте, у ЦИ есть все». «ЦИ — это я», — улыбнулся продавец. «Очень приятно, господин ЦИ. Я Дэн Ив», — представился я, принимая от китайца чашку с напитком. «Попробуйте, вам понравится», — улыбнулся ЦИ. И вправду, в чашке оказался хорошо заваренный зеленый чай. Я сделал глоток и, чуть придержав чай во рту, проглотил. «Великолепный чай», — похвалил я. «Вы знаете, как называется напиток?» — удивился ЦИ. «Конечно, на моей родной планете готовит такой же», — ответил я. «А как называется ваша планета?» — с интересом спросил ЦИ. «Земля. У нас на планете очень много рас. Одна из них — китайцы. Внешне очень похожи на вас», — улыбнулся я. «Очень интересно, но я ашерец», — улыбнулся китаец. «Да, конечно, я говорю исключительно о внешнем сходстве. Извините, если обидел», — спохватился я. «Нет, нет, все в порядке. Но о вашей планете я не слышал. Но все же, очень интересно, планеты разные, а напиток один», — улыбнулся ЦИ. «Все мы дети Создателя», — философски заметил я. «Ваша правда. Так, что вы ищете?» — перешел к делу ашерец. «Мне нужно пополнить боекомплект на корабль и купить пару десятков эмиттеров силового поля», — ответил я. «Очень хорошо, я смогу вам предложить самую выгодную цену. Сколько и каких ракет вы хотели бы докупить?» — уточнил ЦИ. «Мне нужны 40 противокорабельных ракет, класса среднего крейсера, желательно максимального поколения, и эмиттеры тоже от среднего крейсера», — ответил я. «И еще нужны торпеды 10 штук. Ракеты есть аграфские 12 поколения, но они дорогие, есть невейские 10 поколения и аратонские 9 го. Эмиттеры только 9 поколения. Торпеды есть, с какой боеголовкой вам нужно?» — озвучил торговец. «Торпеды 10 с эми и 10 с ядерной. Ракеты давайте аграфские», — ответил я. «Итого, ракеты 7 китов штука на 280 китов. Эмиттеры 3 кита штука на 60 китов. Торпеды отдам по 10 китов на 100 китов. Итого 440 китов», — озвучил ЦИ. «Однако война — дорогое удовольствие. Хочешь, не хочешь, а придется мусорщиком стать». Юра проверил предложение ашерца и подтвердил, что оно действительно было самым выгодным. «Я согласен. Куда переводить кредиты?» — согласился я. «Номер счета скинул. И в качестве бонуса «Я вам дам две кварковые торпеды», — улыбнулся Ци. «Они еще бывают в продаже, их же вроде как запретили», — удивился я. «Это фронтир, молодой человек. Куда доставить груз?» — ответил довольный торговец. «Я отправил ему координаты и просил доставить через пару часов, как раз к моему возвращению. Сам же отправился бродить по рынку. Просто хотелось потолкаться среди большого количества людей. Хоть я и не собирался делать покупки, но вот все же не устоял и купил дроида стюарда. А что, удобно, не нужно бегать к пищевому синтезатору. Ну, а потом, мне попался торговец интерьером. С ним мы общались целый час. Результатом этого общения стало заключение контракта на переоборудование моих апартаментов. Работу обещали выполнить за 6 часов. Потратив дополнительно 134 кита, я отправился на корабль. Ника, доклад, что тут без меня произошло? Начал я, как только прибыл на корабль. Все спокойно, капитан. Ваша гостья провела сеанс гиперсвязи. Разговор длился 14 минут. Рядом с кораблем крутился неопознанный бот. Предположительно, вел разведку, к кораблю не подлетал. Отчиталась Ника. Хорошо, приготовься принять груз боеприпасов и эмиттеров. После получения перезаряди пусковые. Торпеды с кварковой боеголовкой хранить отдельно, распорядился я. Принято, капитан, ответила Ника. Расположившись у себя в каюте, я активировал своего официанта и сразу отправил за чашкой кофе. Капитан леди Ламила просит о встрече с вами, сообщила Ника. Хорошо, пусть идет в кают-компанию. Я сейчас подойду, ответил я. В кают-компании нас уже обслуживал дроид. Все-таки удобно. «Чувствуешь себя словно в ресторане, миледи. Вы хотели поговорить?» – начал я. «Да, господин Ден, я связалась с отцом и хотела бы обсудить нашу дальнейшую судьбу. Что вы собираетесь делать со мной и Алией?» – ответила Агровка. «А что предлагаете вы?» – в ответ спросил я. «Я предлагаю поговорить с моим отцом. Он хотел бы лично решить этот вопрос». В голосе Агровки почувствовались нотки какого-то превосходства. «Хорошо, но при условии, вы оплачиваете связь и не присутствуете при разговоре», — ответил я. «Договорились. Отец ждет звонка в любое время», — согласилась Ламила. Я разместился в своем ложементе, решив, что из рубки вести разговор мне будет удобней. Ждать пришлось недолго, буквально 5 минут, и вот передо мной на экране головизора предстал, убеленный сединой, Аграф. Его взгляд говорил о том, что разговаривать я буду с непростым разумным. Он очень внимательно разглядывал меня, словно не знал, с чего начать разговор. «Я капитан корабля Денив. Вы хотели поговорить со мной?» – прервал я затянувшуюся паузу. «Я Граминель Ленду, отец Ламили. Я благодарю вас, капитан, за спасение моей дочери. Скажу сразу, что я в курсе того, что произошло у вас на корабле. Извинений вы от меня не услышите. Они выполняли приказ. А вот то, как вы с ними поступили, меня удивило. Вы же могли их просто выкинуть в космос. Почему вы этого не сделали?» — изрек Аграф. «Я думал, что мы будем разговаривать о судьбе вашей дочери и ее пилота», — ответил я. «Прежде, я хотел бы получить ответ на свой вопрос», — возразил Аграф. «Вы сами на него ответили. Они выполняли приказ. Они солдаты, а не пираты. Будь это простые пираты, такого бы решения я не принял», — ответил я. «Я так и думал», — задумался Аграф. «Что вас еще интересует, милорд?» — спросил я. «Только вопрос доставки моей дочери. Я не хочу рисковать, нанимая кого-либо еще, и предлагаю вам контракт. Я предлагаю доставить Ламилию и ее пилота в систему Зурана. Это всего в 2 прыжках от Доги. Там вы передадите пассажиров нашему крейсеру. За контракт я предлагаю 250 китов, плюс заправка корабля в оба конца. Кроме этого, я хотел бы узнать, сколько я еще должен за спасение дочери», — ответил Аграф. «За спасение дочери вы мне должны 440 китов. Именно эту сумму я потратил на восстановление боеспособности корабля. Если вас устраивает эта сумма, то я готов доставить вашу дочь в указанную вами систему». Решил я согласиться на предложение Аграфа. Не хотелось портить о себе впечатление. Да и чуйка подсказывала, что это будет правильно. «Тогда заключим контракт», — предложил Аграф. «Согласен», — ответил я. «На сеть поступил контракт, который я переправил специалистам местного филиала Юркан. После того, как все было проверено, я подписал контракт и скинул Аграфу. На мой счет тут же пришли 440 китов. Остаток 250 китов я получу по завершению контракта. Сеанс связи окончен. Код опознания аграфского крейсера получен. Можно лететь, но я решил не торопиться и назначил вылет на завтра. Вечер решил провести на станции. Хотелось посидеть в хорошем ресторане, в окружении живых людей. Выбрав ресторан, я отправился на станцию. Что будете заказывать? Поинтересовалась молоденькая официантка, как только я занял столик. Что-нибудь мясное и хорошее вино. Улыбнулся я. Заказывать планетарку в данном ресторане считалось дурным тоном. Я наслаждался зажаренным на углях мясом харша, поданным с запеченными овощами, запивая приятным, на мой вкус, вином. «Приятного аппетита!» – услышал я русскую речь. Передо мной стоял Стонгур, собственной персоной. От неожиданности я даже поперхнулся. «Похоже, не ждал», – улыбнулся Гур. «Если честно, то нет. Точнее, не думал, что наша встреча будет на этой станции», – улыбнулся я, придя в себя. Но в том, что встреча будет, не сомневался. Продолжая улыбаться, спросил Гур. «Ни минуты», – ответил я. «Если не секрет, с какого момента догадался?» – уточнил Гур. «А как к Антону пришел, так все и понял», – ответил я. «Старею, нужно тщательнее готовиться к таким операциям», – вздохнул Гур. «И на старуху бывает проруха», – рассмеялся я. «И то верно. Надеюсь, ты не разочаровался, я тебя не обманул?» – спросил Гур. «Все в порядке, Стон. Свою сторону нашего договора ты выполнил, теперь моя очередь. Кого нужно ликвидировать? А может, станцию захватить?» – улыбнулся я. «Для таких целей у нас свои люди есть. Ничем таким тебе не придется заниматься. Поэтому я хочу озвучить свою первую просьбу. Нужно слетать в одну очень далекую систему, взять груз и доставить его мне. Вот такая у меня просьба», – озвучил Гур. «Просто слетать и просто получить?» – улыбнулся я. «В принципе, так оно и есть, но трудности будут. Итак, берешься за первое задание?» – улыбнулся в ответ Гур. «Конечно, договор есть договор», – ответил я. «Хорошо», – сказал Гур и включил глушилку, поставив ее на стол. «Координаты системы я тебе скину. Твоя задача слетать туда, найти аварский крейсер 8 поколения, забрать из каюты капитана Сеев и привезти его мне. Сразу отвечу на твои вопросы. Первое. Корабль в разбитом состоянии, энергии на корабле нет, так, что проникнуть на борт труда не составит. Второе. Сейф капитана давно изъят, меня интересует скрытый сейф, найти его не смогли, но он есть, это точно. Третье. Что находится в сейфе, тебе лучше не знать. Как говорят у вас на родине, меньше знаешь, крепче спишь. Вот в принципе и все», — озвучил задание Гур. «А если я не найду?» — уточнил я. «А ты найди, хоть по винтику корабль разбирай, но сейф нужно найти. Все, что будешь делать на корабле, фиксируй на нейросеть. Если не найдешь, задание будет считаться невыполненным», — обрадовал меня Гур. «Даже так? Иди туда, не зная куда. Найди то, не зная что. Это я к тому, что вдруг такого сейфа вообще нет и не было. Время потрачу, и все впустую», — вздохнул я. «А никто не говорил, что будет легко. Затраты на полет я компенсирую, как только вернешься. Связь со мной держи через дядю Мишу. Координаты я тебе скинул. С выполнением задания не тяни, максимум полгода. Если вопросов больше нет, тогда будем прощаться». Гур отключил глушилку и вышел из ресторана. Глава 3. В гипер ушли штатно. До системы Зурана было 2 максимальных прыжка. Итак, что мы имеем? Нужная мне система Y3256470001 находится на границе нейтральных систем, практически на границе с Архами. От Зураны лететь больше месяца. Время в принципе есть. Сложность состояла в том, что данных по системе практически не было, только общие данные. «Юра, что скажешь, как в систему будем прыгать? Навигации по системе нет, так можно и без головы остаться», — уточнил я у своего верного помощника. «Все в порядке, шеф. У меня есть навигационные карты этих систем. Правда, они очень старые. Нужно будет провести расчеты и внести поправки по состоянию на данное время», — успокоил меня Юрий. «Как думаешь, что Гур ищет? Зачем ему этот сейф?» — поинтересовался я. «Тут все просто. Он ищет артефакты. Скорее всего, капитан корабля промышлял этим, и у него было что-то ценное. Вот и хочет Гур подзаработать на этом», — ответил Искин. «Думаешь, на свой карман старается?» — спросил я. «Конечно. Если бы было что-то значимое, то туда бы отправили целую эскадру флота. Поэтому с вероятностью 99% в сейфе что-то дорогостоящее», — поделился своими выводами Юра. «Хорошо, «Тогда передай Нике навигационные карты и адаптируйте их под наше время», – распорядился я. «Будет сделано, шеф», – ответил Юра. «Ника, ты контейнер с обшивки сняла?» «Да, капитан, контейнер в трюме», – доложила Ника. «Проверила, что-то интересное есть», – уточнил я. «В контейнере оборудование для проведения археологических раскопок, оборудование аграфское, 8 поколения», – ответила Ника. «Хорошо, сам тоже посмотрю, может, на что и нам сгодится», – решил я. За 4 дня до выхода из второго прыжка Ника сообщила, что пациентка медкапсулы готова к пробуждению. «Встретить пациентку я отправил Ламелию и девушку Несмутим, да и моей пассажирке развлечение». Крышка медкапсулы открылась, и Алия открыла глаза. Внимательно разглядывая обстановку, она поняла, что находится не на своем корабле. Появилось чувство тревоги, которое тут же ушло, стоило ей увидеть улыбающуюся Ламелию. «Алия, я рада, что ты очнулась. Скорее вылезай и одевайся, а то я тут с ума сойду от одиночества», — улыбалась Ламелия. «Где мы, Лами? Это не наш корабль, я почти ничего не помню. Помню, что при выходе из гипера у нас на пути оказался астероид. Потом удар и темнота», — одеваясь, поинтересовалась Алия. «Мы на борту малого инженерного крейсера, его капитан спас нас. Сейчас мы летим домой», — ответила Ламелия. «А почему ты говорила, что от одиночества с ума сходишь? Капитан так не учтив, что позволяет тебе скучать. Что-то не верится, подруга», — засмеялась Алия. «Вот ты смеешься, а ведь все именно так. Он либо учится, либо пропадает в тренажере. А главное, он человек», — вздохнула Лами. «Когда это тебя останавливало? Он уже, наверное, весь на слюну и зашел, глядя на тебя. Ведь как-то ты его уговорила отвезти нас домой. И почему ты одна? Больше никто не выжил?» — спросила Алия. «Пойдем сначала поедим, а там я тебе все расскажу», — улыбнулась Лами, но как-то не весело. Аграфки сидели в кают-компании, ужинали и активно общались. Я сначала смотрел и слушал их, сидя в рубке. Но когда они стали обсуждать меня и при этом весело поглядывать в камеру слежения, я отключил визор. Немного было стыдно. Действительно, я не искал общения с Ламелией, оно мне как-то было не нужно. Но вот подумать, что женщине нужно внимание, либо какое-нибудь развлечение, ума не хватило. Привык, что все время один. Похоже, дичаю. Надо как-то исправлять ситуацию, а то, наверное, именно так рождается мнение о невежестве хуманов. Пищевые синтезаторы на кораблях спиртные напитки не синтезировали. А вот мой личный пищевой синтезатор это мог делать. Я решил идти в кают-компанию не с пустыми руками, поставив задачу дроиду-стюарду доставить 2 бокала нектара, так называют вино в содружестве. В памяти моего синтезатора была парочка таких, родом из Галанти. Поэтому решил, что это будет к месту, для себя заказал бокал коньяка. «Добрый вечер, дамы, извините за опоздание», — начал я, появившись в кают-компании вместе с дроидом-стюардом. «Мы рады вас видеть, капитан, присаживайтесь. Знакомьтесь, моя подруга, она же мой пилот Илья Эльсаура», — представила мне свою подругу Ламелия. «Очень приятно, сударыня. Надеюсь, ваше самочувствие прекрасно, как и ваш облик. Денив, капитан этого корабля». Понесло меня, стоило мне только взглянуть в глаза Али. Я тонул в чисто голубом, с легкой бирюзой, взгляде. На миг все вокруг исчезло, были только эти удивительные глаза. «Я очень рада, капитан, нашему знакомству, и хочу поблагодарить вас за наше спасение. Надеюсь, что тот инцидент с нашими соотечественниками не позволит вам судить о нас предвзято», — улыбнулась Алия. «Я не осуждаю ваших соотечественников, и у меня на родине, по поведению пары индивидуумов, не судят о всем народе», — чуть замешкавшись, ответил я, и предложил девушкам вино, себе же взял коньяк. Девушки с благосклонностью приняли свои бокалы. Постепенно напряженность в разговоре стала спадать. Все-таки алкоголь делает свое дело, даже при наличии нейросети. Меня просили рассказать о земле, о наших традициях и укладе жизни. Я интересовался жизнью аграфов. Так неспешно прошел наш вечер. Прощаясь с аграфками, я предложил им посмотреть наши земные фильмы и послушать нашу музыку. Все, что я привез с собой, я давно перевел в местный формат и кое, что перевел на интер. Правда, многое потеряло свою изюминку, поэтому я предпочитал оригинальные записи. Девушки с радостью восприняли мое предложение. На этом мы расстались. Я вернулся в свою каюту и с улыбкой на лице уснул. Оставшуюся часть пути мы часто проводили время втроем. Я любовался Алией, ее глазами, пышными каштановыми волосами, ее слегка заостренными ушками. Мне нравилась эта девушка. Никогда я не испытывал таких чувств. Я смотрел бы на нее вечно, если бы это было возможно. Мое внимание не было незамечено. Илами периодически отпускала шутки в мою сторону, и на лице Али при этом появлялся румянец. Она иногда тоже посматривала на меня, и в ее взгляде была заметна грусть. «Капитан, выход из гипера через 10 минут», — сообщила Ника. «Хорошо, щиты на максимум. Маскировку не включать, включить идентификатор», — распорядился я и направился в рубку. Серая муть гипера сменилась чернотой открытого космоса. Мы вышли на краю системы Зория. «Капитан, нас встречают 4 тяжелых крейсера 12 поколения Империи Галанти. Корабли берут нас в коробочку и блокируют наш маневр», — доложила Ника. «Понял. Ничего не предпринимать. Все равно не уйдем. Давай связь с аграфами», — распорядился я. «Аграфы на связи», — доложила Ника. «Я Кларусель Саура, уполномочен встретить вас и забрать пассажиров. Надеюсь, человек, у тебя нет повода расстраивать меня, и с пассажирами все в порядке?» На меня смотрел аграф, среднего возраста, с остальным цветом глаз. «Я Денив, с пассажирами все в порядке. Можете высылать бот. Щиты снимаю», — спокойно ответил я и прервал связь. «Ника, пригласи наших пассажиров на летную палубу», — распорядился я. «Я был на летной палубе, когда туда пришли девушки. Надеюсь, я ничем не обидел вас, сударыни, но если это произошло, прошу меня извинить, злого умысла не имел». Обратился я к аграфкам, а глаза так и не хотели расставаться со взглядом Али. «Все в порядке, Ден. Было приятно познакомиться, особенно некоторым», — хихикнула Ламелия, за что получила кулачком в бок от Али. «Миледи, я совсем забыл. В трюме стоит ваш контейнер с оборудованием, можете его забрать», — решил я быть честным. При этом моя жаба чуть не повесилась. «Спасибо, Ден, но я думаю, он по праву принадлежит вам, да и не хотелось бы, чтобы что-то напоминало о том полете», — ответила Ламелия. «Капитан, бот прибыл, просит стыковки», — доложила Ника. «Стыкуйся», — дал я разрешение. На летную палубу, продавив марево защитного поля, вплыл аграфский бот. Коснувшись палубы, из него выскочило около десятка бойцов в тяжелых скафандрах 12 поколения, и быстро взяли нас в кольцо. Следом за бойцами вышел тот самый аграф, с которым я разговаривал. Он быстро подошел к девушкам и, поклонившись, поинтересовался их состоянием. Получив ответ, что у них все в порядке, он подошел ко мне. «Я благодарю тебя, человек, за спасение наших дам и за то, что ты не дал мне повода расстроиться. Контракт выполнен. Кредиты будут перечислены, как только мы вернемся на корабль», — произнес Кларус. «Рад, что не разочаровал ваших ожиданий, сударь. Надеюсь, и вы меня не разочаруете и честно закончите контракт», — с ехидцей ответил я. А графы медленно направились к своему боту. Я молча смотрел им вслед, понимая, что, скорее всего, вижу их в последний раз, и от этого становилось очень грустно. У входа в бот Илья остановилась и, обернувшись, посмотрела на меня. Улыбнувшись, она помахала мне рукой и скрылась внутри бота. А графы улетели, а я все продолжал стоять на летной палубе, в глубине души, надеясь, что бот вернется. «Капитан, корабли аграфов ушли в разгон. Путь свободен, мы можем лететь», — доложила Ника, возвращая меня в реальность. «Отлично, курс на станцию Зория. Я решил, что мне нужно сначала прийти в себя, прежде чем лететь в нужную мне систему, да и пополнить запасы не помешает. После убытия аграфов, на мой счет поступило 324 кита, сумма по контракту и стоимость топлива в оба конца. Контракт был выполнен, и хоть я заработал очень приличную сумму, радости мне это не доставило, поэтому решил снять стресс и пуститься во все тяжкие. Но в мои планы вмешался господин Случай. «Ника, паркуйся к станции. Цель прибытия – поиск отдых», – отдал команду Нике, а сам пошел в каюту. «Нужно поесть и привести себя в порядок». С парковкой проблем не возникло. Станция была большим транзитным узлом, поэтому на нас никто не обратил внимания, ведь таких, как мы, было много. Я отправился на станцию, которая ничем меня не удивила. Все тоже искусственное небо, ряды торговцев, снующие везде разумные вперемешку с дроидами. Я расположился в кафе на административном уровне и решил разобраться со своими финансами и потребностями. Сейчас на моих счетах красовалась очень солидная сумма 8 911 000 кредитов, почти 9 карпов. Тут стоило подумать, чего я хочу. Наверное, Самое основное, чего бы мне хотелось, это корабль побольше. Но мой Наутилус мне нравился, да и привык я к нему. И я задумался о его модернизации. Из баз инженера я знал, что это возможно, хоть мой корабль и был не модульным. Только для моих хотелок нужен проект, причем сертифицированного конструктора. Вот я и залез в Галанит, в поисках услуг конструктора. Оказалось, что не все так просто. Как правило, конструкторы работали на кораблестроительных верфях, что ставило заказ проекта в некую зависимость от верфи. То есть предлагалось заключить контракт на разработку проекта с последующей его реализацией на верфи. При этом цены не то, что кусались, они выгрызали дыру в бюджете разумного. Так, например, проект реконструкции корвета 6 поколения стоил от 1 корпа, а ведь еще и сама реконструкция тоже не дешевая. Получалось, что корабль было легче купить и модернизировать, чем заказать под свои интересы и вкусы. Конструкторы-одиночки тоже были, но и у них проект стоил баснословных денег. Похоже, я пока к такому не готов. Пока я развлекался в поисках конструктора, мне на сеть неожиданно поступил вызов. Господин Деныв, на меня смотрела аватарка незнакомого мужчины. Да, с кем имею честь разговаривать? Удивился я. Меня зовут Лик Шул. Я капитан транспорта Грох 6 поколения. У вас инженерный крейсер. И я хотел бы поинтересоваться, не нуждаетесь ли вы в заработке? По пути сюда мы попали в засаду пиратов, и кораблю требуется небольшой ремонт. Своими силами починить корабль мы не можем, а местные ремонтные доки готовы нас взять, только через 10 дней. Поведал о своих проблемах Шул. От кредитов грех отказываться, господин Шул. Но чтобы дать согласие на ремонт, мне нужно знать объем работ, ответил я. Если вас устроит, я могу вам выслать диагностическую карту, составленную нашим техником, предложил Шул. Хорошо, пересылайте, я ознакомлюсь, потом свяжусь с вами. Дал я добро. На сеть поступил файл, и Шул отключился. Юра, давай думать, что будем делать, обратился я к Искину. А, что тут думать, сам же сказал, кредиты лишними не бывают, ответил Юра. Логично, согласился я, что там по работам, а работы хватало. Требовалось отремонтировать 3 из 4 разгонных двигателя, причем капитально, восстановить систему ПРО и отъюстировать гиперпривод. По моим прикидкам, это займет не меньше 6 дней, и то при наличии запчастей и зипов. Я связался с Шулом. Господин Шул, я готов взяться за ремонт вашего корабля, но это займет минимум 6 дней, и будет стоить 100 китов, плюс ваши материалы. Озвучил я свое решение. Я предлагаю вам 200 китов, и ремонт нужно будет закончить за 3 дня, ответил Шул, вызвав у меня сомнения в возможности провести такой ремонт за 3 дня. Господин Шул, я назвал вам минимальный срок, боюсь, быстрее я сделать не смогу. Если вас не устраивает мое предложение, обратитесь к любому другому инженеру. Решил я немного осадить напор Шула. Хорошо, господин Ив, но если у вас получится сделать быстрее, то за каждый сэкономленный день я плачу премию в 30% от контракта. Сделал очередную попытку Шул. Я согласен, господин Шул. Согласился я. Мы заключили контракт, предварительно проверенный юристами Юркан. После чего я отправился на свой Наутилус. Начались наши трудовые будни. Диагностическая карта, как я и думал, была составлена абы как. Требовался ремонт всем 4 разгонным двигателям, а вот юстировать гиперпривод не требовалось, он был в норме. Система ПРО была просто уничтожена, орудия не подлежали ремонту, только под замену. Кроме этого, требовался ремонт основного реактора, а это и время, и деньги. Все это я озвучил капитану, и мы, согласовав стоимость работ, переподписали контракт. Его стоимость увеличилась на 32 кита. Начал я с разгонных двигателей, как с самого объемного и трудоемкого участка. С помощью манипуляторов Наутилуса я снимал один двигатель и затаскивал его к себе в трюм, благо размеры позволяли. А то ведь пришлось бы крутиться в открытом космосе, а это еще то удовольствие. Первый двигатель, как оказалось, был самым тяжелым. Внутри корпуса просто труха. Я провозился с ним целые сутки. Благо запасные части подвозили вовремя. Практически, я собрал новый двигатель. 3 оставшихся дались легче. И руку набил на первом, и повреждения оказались не такими фатальными. Ремонт системы ПРО был менее трудоемким, так как пришлось просто менять башенные орудия и подсоединять их к выводам энерголиний. Реактор преподнес сюрприз. Было такое впечатление, что его не обслуживали, от слова совсем. Все трубопроводы были забиты сгустками старого охлаждающего геля. Пришлось все промыть, заменить все фильтры, и уже только потом, взяться за само ядро реактора. В общей сложности на ремонт я потратил 5 дней, но работал я без отдыха, успевая только принимать стимуляторы. В общем, к концу ремонта, я был выжат как лимон. И если, сидя в кафе, разбираясь с проектированием корабля, я периодически вспоминал Алию, то сейчас было не до этого. Я просто валился с ног от усталости. Закрыв контракт, я завалился спать. Проснулся я почти через сутки. Очень хотелось есть, чем я и занялся в первую очередь. Ну, а затем я отправился на станцию, где решил посетить местный спа-центр, и не пожалел об этом. Медкапсулы лечат и поддерживают организм в норме, но абсолютно не доставляют удовольствия. Здесь же я получил все возможные удовольствия, от термальных ванн, до массажа с продолжением. Я целые сутки не выходил из этого центра, но это стоило того. Я взбодрился, мое настроение улучшилось, и хоть я все еще вспоминал Алию, но наше расставание не вызывало уже такой острой тоски, как прежде. Алия превратилась в несбыточную мечту. С этим пришлось смириться и жить дальше. Отдохнув в спа-центре, я отправился в торговые ряды. Просто хотелось побродить среди торговцев, посмотреть на их товар, а может и прикупить чего-нибудь. Как и на всех станциях, здесь продавалось все. Реклама сочными красками предлагала не проходить мимо, так как скидки на товары заканчивались. В общем, все, как и везде. Бродя по рынку, я прикупил себе десяток бутылок с нектаром аграфского производства, получив за это, в качестве бонуса, пару коробок с лирийскими сладостями. Может, они мне были и ни к чему, но пусть уж будут. Проходя мимо магазинчика, торгующего мебелью, я решил зайти в него. Захотелось сменить обстановку в своей каюте. «Очень рады вас видеть, господин. Вас интересует что-то конкретное?» Встретила меня довольно симпатичная девушка. «Ничего конкретного. Хотелось бы обновить свою каюту на корабле. Вот и зашел. Может, у вас, что присмотрю?» Пояснил я. «Вы правильно сделали. У нас самые лучшие условия. Наш дизайнер поможет вам абсолютно бесплатно подобрать вариант. А наши техники проведут работу качественно и быстро», – щебетала девушка. «Хорошо, меня ваши условия устраивают», – согласился я. «Тогда прошу вас пройти в кабинет, наш дизайнер займется вашей проблемой», – пригласила меня девушка. Я прошел в уютный кабинет, где расположился в шикарном кресле. «Меня зовут Слав, Юна», – коротко описала вашу просьбу. «Какой у вас корабль?» – приветствовал меня молодой человек, лет 30. «У меня малый инженерный крейсер 4 поколения Жур», — ответил я. «О, а у вас есть вкус? Честно говоря, не люблю корабли в форме кирпича. А у вас красивый корабль. Он напоминает мне морские корабли моей далекой родины», — улыбнулся парень. «Мне тоже», — улыбнулся я, отвечая на русском. «Вот это неожиданность», — улыбаясь, ответил Слава, переходя на родной язык. «Но неожиданность приятная, не скрою. Мы познакомились. Слава уже 17 лет живет в Содружестве. Его похитили, когда он перегонял машину из Владивостока в Питер, даже до Байкала не доехал. Очнулся на борту Эротонского патруля, дальше все стандартно. Центр беженцев, контракт с корпорацией на 15 лет. Природный интеллект оказался аж 211 единиц, вот корпоранты его и приняли в свои объятия. Работал инженером-конструктором последние 5 лет на верфях этой станции. Женился, Юна и была его женой, сейчас у них семейный бизнес. Это уж точно я удачно зашел, рассмеялся я, после рассказа Славы. Надеюсь, рассмеялся в ответ Слава. Подскажи, пожалуйста, я хотел корабль реконструировать, а с проектом какая-то засада. Как мне лучше поступить? Поинтересовался я. Ну не ты первый, кто на этом обламывается. Как ты знаешь, любая верфь может произвести реконструкцию твоего корабля, но для этого нужен проект. Причем проект, скрепленный сертификационной подписью конструктора. Так вот, свободных художников в этом деле почти нет. Слишком большие деньги крутятся в этом бизнесе. Например, я могу разработать проект. Ты его решишь воплотить в жизнь, пусть даже в другой системе. Так вот, как только ты предъявишь проект подрядчику, здесь на верфи об этом узнают, и мне придется либо отдать кредиты, либо получить проблемы, несовместимые с жизнью. В центральных мирах с этим, говорят, проще, но попасть туда не каждый может. А что посоветовать? Либо купить проект без подписи, но тогда из-за ошибки в проекте никто отвечать не будет. Либо купить нормальный проект, заиметь собственную верфь и произвести реконструкцию, поведал Слава. Получается, что самое простое, это заработать кучу кредитов и сделать официально на верфи, вздохнул я. Если для тебя кредиты не проблема, то тебе можно только позавидовать. А чем тебя корабль не устраивает? Спросил Слава. Да в принципе он мне нравится, только хотелось бы больше автономности, огневой мощи, ну и трюм побольше, ответил я. И это все? Ты серьезно? Тогда зачем тебе реконструкция? Достаточно модернизации, удивился Слава. При модернизации не все можно улучшить. Например, куда поставить дополнительные топливные баки, чтобы не уменьшить объем внутренних помещений, улыбнулся я. Вопрос хороший, но если хорошо подумать, то и его решить можно. Ты знаешь, я бы сделал по-другому. Что ты знаешь о конструкциях кораблей 4 поколения? Озадачил меня Слава. Корабли, построенные на каркасной основе, отличаются более жесткой конструкцией корпуса, что является как плюсом, так и минусом. Плюс – это более надежный корпус. Минус – это трудоемкость при ремонте и ограниченная возможность модернизации, ответил я. Понятно. У тебя инженер, в каком ранге? Усмехнулся Слава. В 5-м, гордо ответил я. Ясно. Недоучка. Кивнул головой Слава. В смысле недоучка? Удивился я. Ну, ты как инженер-ремонтник очень хорош. Понимаешь, начиная с 6 ранга, даются знания основ проектирования. Поэтому только изучив инженеров 6 ранги, можно приступать к изучению базы конструирования, улыбался Слава. Спасибо. Честно говоря, я даже не задумывался, признался я. Вот у тебя корабль военный, хоть и после конверсии. Как ты думаешь, как выкручивались инженеры, когда после боя нужно было восстанавливать корабль при нарушении силового каркаса? Спросил Слава. Ну только герметизировать и на верфь, ну или в ремонтный док, ответил я. Понятно. Зайдем с другой стороны. Скажи, несущая балка, монолитная от носа до кормы? Спросил Слава. Нет, она скреплена усиленными перемычками, благодаря этому достигается необходимая эластичность каркаса, ответил я, догадываясь, к чему клонит Слава. Я смотрю, догадался. Эластичность каркаса, конечно, важная величина, но основное назначение этих перемычек – обеспечение ремонта пригодности в боевой обстановке. Следующие поколения кораблей перешли на модульную, более универсальную, конструкцию. Это очень удобно и практично, но эстетика была принесена в жертву, улыбнулся Слава. То есть я могу сам увеличить свой корабль, уточнил я. По большому счету, да, но не до бесконечности. Тут тоже есть ограничения. У тебя малый крейсер. Максимум, что можно сделать самостоятельно, это модернизировать корабль в средний класс, пояснил Слава. Я уже понял. Для такой модернизации понадобится еще один корабль класса «Малый крейсер», уточнил я, в точку. Только учти, что двигатели, гиперпривод, реактор, все придется ставить от среднего крейсера. Если хочешь, я подготовлю тебе проект модернизации, извини, но не бесплатно, смутился Слава. Все в порядке. Знаешь, я соглашусь на твое предложение. Основные пожелания я озвучил, но, если проявишь творчество и что-то добавишь от себя, буду рад. Сколько будет стоить такой проект? Ответил я. За проект я попрошу 150 китов, в качестве бонуса от меня, об устройство твоей каюты, предложил Слава. Согласен, ответил я, и мы заключили контракт. Довольный новым знакомством, я отправился на корабль. Проект Слава обещал сделать к завтрашнему вечеру. Время было. На завтра я решил посетить офис компании «Нейросеть». Надо поднимать инженеров 6 ранг, а то так и буду недоучкой. Засыпая, я увидел лицо улыбающейся Али. На следующий день, прежде чем лететь на станцию, я занялся поиском объявлений по продаже учебных баз. Все-таки у частных лиц цены были дешевле. Как оказалось, выбор был небольшой. Меня заинтересовало объявление, которое висело в сети уже больше года. Я понимал, что база скорее всего устаревшая, но решил рискнуть. Уж больно цена прельщала. Связавшись с продавцом, договорился о встрече в одном из кафе. Кафе располагалось в технической зоне станции. На вид это была обычная забегаловка, если судить по земным меркам. Особой чистотой и уютом не отличалась. Я был единственным посетителем данного заведения. При входе меня встретила немного растрепанная женщина неопределенного возраста. Она кинула мне на столик потрепанный планшет. Именно в нем находилось меню. Но что-то заказывать здесь мне не хотелось. В назначенное время Ко мне подошел мужчина, больше похожий на вышибалу, чем на торговца учебными базами. «Мы с тобой договаривались о встрече», — начал он, дыхнув в мою сторону перегаром. «Ну, если учебную базу инженер 6 ранга, продаете вы, то да», — ответил я, и чувство грядущих неприятностей предлагало покинуть данное заведение. «На всякий случай я включил протоколирование происходящего. С тебя 200 китов». Мужчина сел напротив меня. «Сначала покажите базу. Если все в порядке, я ее оплачу», — ответил я, и слегка отодвинулся от стола, обеспечивая себе место для маневра. «Послушай меня, у меня сегодня плохое настроение, так, что давай 200 китов, и можешь спокойно уйти отсюда», — оскалился мой собеседник. В это же время к столику подошли еще двое персонажей, не отягощенных интеллектом. «Господа, вы, наверное, меня с кем-то спутали. Я сегодня нуждающимся не подаю», — ответил я, и выскочил из-за стола. «Грын, ты посмотри, а он прыткий. Наверное, база учил», — заржал один из вновь прибывших. «Слюнявый, объясни клиенту, а то, не ровен час, помрет до срока», — обратился Грын ко второму из прибывших. «Слышь, недоносок Харша, тебе же сказали, гони кредиты и вали, или ты хочешь поделиться с нами всем своим барахлом», — заржал Слюнявый, достав игольник. Ситуация выходила за рамки безобидной. Я сделал рывок в сторону двери, одновременно пытаясь перевернуть столик. Столик оказался прикрученным к полу. В этот же момент прошипел игольник в руке Слюнявого. Мое плечо онемело от боли. Вдруг время стало тягучим, все вокруг замедлилось. Я перешел в боевой режим. Выхватив свой кинжал, я резким взмахом отсек кисть руки Слюнявого, и его игольник медленно полетел вниз. Подпрыгнув, я коленом вошел в лицо Грына, ощущая, как ломаются кости его черепа. Продолжая свое движение, я перешел в обратное сальто. Приземлившись за спиной третьего персонажа, я просто проткнул его своим кинжалом. Время снова стало обычным. Оглядев окружающих и убедившись, что они опасности уже не представляют, сел на стул. Вызвав СБ и медиков, я стал их ждать. До прибытия представителей правопорядка, связался с офисом Юркан и, обрисовав ситуацию, скинул им запись нейросети. Местная СБ прибыла довольно быстро. Получив мои пояснения и записи с нейросети, вежливо, но настойчиво одели на меня наручники и упаковали в служебный транспорт. Так я оказался в местной тюрьме. Продержали меня в камере почти 3 часа. Только после этого я смог выйти и пообщаться со своим адвокатом. Дело было закрыто. Трое гопников отправились к местной звезде долгим маршрутом. Все их имущество было отписано мне, а так как мне их недвижимость была ни к чему, то мне просто выплатили компенсацию в размере 11 китов. Большую сумму, в размере 20 китов, я получил от старшего смены СБ, прибывшего на место происшествия. Я был ранен, а медицинскую помощь мне никто не оказал, так и сидел с простреленным плечом. Хорошо, что аптечка была, а то так бы и истек кровью. Ну и как это называется? Проснулся Юрий, как только я вернулся на корабль. Распво, вздохнув, ответил я. Верно, сказано, что тебе мешает носить аграфский комбез. Почему ты его одеваешь только по особым случаям? Продолжал разнос Юра. Юра, я все понял, осознал. Больше не повторится. Я в медкапсулу, а ты будь добр, поищи дроидов для моей защиты. Доступ к счету я тебе дал, устало ответил я и залез в медкапсулу. Через 2 часа я был как огурчик, только есть хотелось. Надев на себя аграфский комбинезон и задав ему вид обычного пилотского, я отправился перекусить. Зайдя в каюту, обратил внимание на небольшой рюкзак. Только сейчас я вспомнил, что это вещи гопников. Заказав себе ужин, я высыпал содержимое на пол. Урожай был небогат. 2 игольника, 3 обычных считывателя, 2 банковских карты и, как это ни парадоксально, чип с учебной базы инженер 6 ранга, устаревший на 2 поколения. И зачем тогда им все это нужно было? Но они сами выбрали свой путь. Похоже, раньше у них все прокатывало. Но не в этот раз. Поужинав, решил разобраться с проектом, который прислал Слава. Ну, что можно сказать, мой новый знакомый честно отработал свои кредиты. В проекте было все, начиная с внешнего вида, который мне понравился. Все этапы модернизации были расписаны, до мелочей, где и какой энерговод проложить, где какую гайку прикрутить, что отрезать и что приварить. В общем, я был впечатлен проведенной работой. Корабль должен получиться очень хорошим, и пусть По документам, он оставался 4 поколениям, по факту это был средний крейсер 8+. Все было хорошо, не радовало только смета расходов. И если работы я мог выполнить сам, то вот материалы, вытянули на 10 780 китов. И, хоть у меня таких денег пока не было, я, все же, озадачился воплощением мечты в жизнь, и решил начать с поиска малого крейсера 4 поколения. На этом мой энтузиазм и окончился. Такой крейсер, здесь стоил 1 230 китов, и это было учтено в смете. Значит, здесь, проводить модернизацию, смысла не было, так как цены очень кусались. Придется снова воспользоваться услугами дяди Миши. Придя к этой мысли, я успокоился. «Юра, посмотри проект. Меня интересует твое мнение», — поинтересовался я, устраиваясь в кресло. «С учетом имеющихся технологий, проект неплохой, но я бы поменял кое-что», — ответил Юра. «И что же?» — поинтересовался я. «Везде понемногу. Это долгий разговор. Предлагаю его продолжить, как только будем готовы к работам по модернизации. Сейчас только время тратить, а тебе еще базу учить», — заявил Юра. «Ну, хорошо, как скажешь. А что с дроидами? Купил?» — перевел я разговор на другую тему. «Да, я взял 2, марка Странг, 7 поколения, производство Эротон. Это самые лучшие, что были на станции. Дроиды универсальные, могут использоваться по протоколу телохранителя. По сути, это просто боевые дроиды. Имей ты хотя бы одного такого, и ничего бы не было», — доложил Юра. «Хорошо, показывай покупки. И ты не сказал, сколько отдал за них?» — сказал я. «Всего 200 китов, зато в заводской упаковке», — ответил Юра. «Дроиды были на высоте, матово-черные, они напоминали 2 скорпионов. Вытянутые тела, 4 пары лап манипуляторов и коротковатый хвост. Имели на вооружении боевые станеры, лазерные импульсники, спаренные боевые игольники, гранатомет и на хвосте небольшую плазменную пушку. И все это под защитой энергетического щита. В общем, внушали уважение. Произведя активацию и привязку к собственной персоне, подключил им протокол телохранителя. Дроиды быстро разбежались по каюте, сканируя и определяя степень угрозы хозяину. Потом один из них занял позицию у входа в спальню, а второй у входа в мою каюту. В общем, теперь моя тушка под охраной. Послушав Юрия, я залез в медкапсулу для изучения 6 ранга инженера. Моя охрана тут же заняла посты на входе и внутри медсекции. Крышка открылась, прошло 3 суток, а база изучена всего 14%. Придется попотеть, но это попозже. Сейчас пора приводить себя в порядок и лететь в загадочную систему Y3-256-470-0001. Ника, выводи корабль на вектор разгона. Наша цель — система Y3-256-470-0001. Рассчитай маршрут, по готовности разгон, — скомандовал я. Граминель Лэнду сидел в своем роскошном кресле у себя в каюте, напротив улыбаясь, сидела его дочь Ламелия и ее подруга, племянница императора Алия. «Ну, что пришли в себя непоседы? Ох и заставили вы нас попереживать. А ведь мы вас искали совсем в другом районе фронтира. Если бы не этот человек, мы бы вас так и не нашли. Ну, да ладно. Что случилось, когда вы возвращались домой?» — перешел к делу Граминель. «Все было нормально, отец. Мы вышли из гипера, в промежуточной системе, оставался всего один прыжок, до фронтира. Мы дождались, когда все наши корабли соберутся, чтобы снова уйти в прыжок. И вот тут появились архи, причем не один улей, а целых 4. Деваться было некуда, мы приняли бой. 2 наших крейсера были уничтожены уже через 5 минут боя. Транспорт пошел в разгон, мы и еще 2 крейсера стали прикрывать его отход, но силы были неравные. Я, если честно, так и не поняла, ушел транспорт в прыжок или нет», — поведала Ламелия. «Лами все точно сказала. Могу только добавить, что, когда мы были вынуждены идти в слепой прыжок, отметки транспорта на сканере уже не было. А вот ушел он в прыжок, или его уничтожили архи, не могу сказать. Да и не до него было. Я почти угадала с нужным направлением прыжка, но не учла, что в сам гипер мы перешли в режиме форсажа. Поэтому, наверное, метрика пространства приняла искажение. Ну, а при выходе, я даже вскрикнуть не успела, как мы врезались в астероид. Ну, а дальше вы знаете», — вздохнула Алия. «Скажите, девочки, есть что-то, что показалось вам странным в этом происшествии?» — поинтересовался Аграф. «До момента нашего спасения, нет. А вот дальше, кое-что вызывает настороженность. Первое. Бой с пиратами, который провел Ден, в той системе, он был явно в проигрышной ситуации, но победил. Второе. Его дуэль. Обычный, с виду хуман, с легкостью убивает двух бойцов боевой звезды. Третье. Его поведение. Он абсолютно не реагировал на мои ментальные попытки соблазнить его. А как он смотрел на Алию, он с нее глаз не сводил. И это не сексуальное влечение, это что-то другое. Ну и четвертое. У него наша медкапсула, не просто аграфская. Это капсула с корабля Ланиты. Я пока выводила из лечебного сна Алию, поработала с ее Искином. Ответила Ламелия. Думаешь, из Бэртона? Поинтересовался аграф. Не уверена. Наша встреча абсолютно случайна. Никакое СБ не могло просчитать ту ситуацию, в которой оказались мы. Тут что-то другое. Но что, я не знаю, ответила Ламелия. Да, тут есть над чем подумать. Ну, а ты, что скажешь о своем спасителе? Поинтересовался Граминеллю Али. Мне нечего добавить к рассказу Лами. Я видела не так много, но мне он понравился. Спокойный, вежливый, не такой, как другие люди, которые, увидев нас, пускают слюни от вожделения. Я не сильный псион, но мне кажется, что он нам не враг, ответила Алия. Ой, смотри, подруга, как бы зов крови в тебе не проснулся, хихикнула Ламелия. Ладно, девочки, идите отдыхайте, скоро будем дома, а мне нужно подумать, закончил беседу Граминель. Малый инженерный крейсер Наутилус, выход из гипера через 20 минут, доложила Ника. Мы долетели до системы Y3256470000001 без приключений. Все это время я изучал инженерную базу 6 ранга и проводил время в тренажере. Одев аграфский скафандр, я занял свое место в рубке. Ника, отключи идентификатор, щиты и маскировку на максимум. Отдал я распоряжение. Серая муть сменилась чернотой космоса. Система встречала нас полной тишиной. Местная звезда имела изумрудный спектр, отчего все вокруг выглядело жутковато. В системе было всего 3 планеты, представляющие собой ледяные шары, в окружении огромных астероидных полей. Капитан, энергетических засветок нет. Предлагаю включить сканер на полную мощность, доложила Ника. Сканер на полную мощность, согласился я, понимая, что так выдам свое месторасположение. Сканирование системы показало, что мы в ней одни. Это неудивительно, учитывая, в каком районе она располагалась. Но стоило быть начеку, Н хотелось бы повстречать здесь ульярхов. Ника, выдвигаемся в район, указанный Гуром. Скомандовал я. Принято. Время подлета 2 часа 49 минут, ответила Искин. Корабль отыскали достаточно быстро. Гур указал точные координаты района его нахождения. Место стоянки выбрали у огромного астероида относительно недалеко от объекта нашего внимания. Как только Наутилус стабилизировался в пространстве, я отправился к крейсеру, захватив технических дроидов и своих телохранителей. Подлетев к кораблю, я был впечатлен масштабом повреждений, которые получил крейсер. Кормовая часть отсутствовала, оставшийся корпус был покрыт огромными дырами, словно кто-то расстрелял его из огромного пулемета. Влетев в одну из пробоин, я пришвартовал бот и, используя гравитационный пояс, отправился на поиски сейфа. По всему кораблю плавал мусор, но трупов экипажа не было, и это радовало, так как настроение мое было мрачным. Облетев технические помещения, я понял, что корабль вычистили основательно. Кроме мусора на корабле ничего не было. Добравшись до каюты капитана, я начал ее осмотр. Похоже, здесь до меня поработали профессиональные мародеры. Каюта была пуста, не было даже мебели. Стеновые панели во многих местах были оторваны, множество проводов свисало с потолка и везде зияли дыры. Что я мог здесь найти, я не понимал. Тот, кто его искал, сделал все, что мог, и я стал сомневаться в его наличии. Все свои наблюдения я фиксировал на нейросеть, как и просил Гур. После 6 часов безуспешных поисков я вернулся на свой корабль. «Юра, есть идеи, что делать?» – поинтересовался я, налив себе кофе. «Вариант пока один. Нужно искать. Гур не отправил бы нас сюда просто так. Значит, сейф есть. Нужно искать», – неутешительно выдал Юра. «Тогда составь план проведения поисковых работ. Разбей весь корабль на участки. Работы планируй по 10 часов в смену. Будем искать везде. Если сейф действительно есть, это не значит, что он должен быть в каюте капитана. Он может быть где угодно», — вздохнул я. «План готов», — через 2 минуты доложил Искин. «Очень хорошо. Сколько смен получилось?» — уточнил я. «67 смен», — по 10 часов, отчитался Юра. А во, это же 2 месяца, если работать в одну смену, я так тут плесенью покроюсь, пробормотал я. Пока другого выхода нет, шеф, посочувствовал Юра. Начались трудовые вахты, на которых я и мои технические помощники трудились, не покладая рук и манипуляторов. Результата не было. После 11-й неудачной смены я понял, что так ничего не найду. Нужно что-то менять в подходах к поискам. Юра, по-моему, мы не то ищем, поделился я осенившей меня мыслью. В каком смысле не то, уточнил Юрий. Мы ищем сейф, а это просто железка, и в груде металла мы ее не найдем. Я думаю, нам нужно искать содержимое сейфа. Конечно, мы точно не знаем, что находится в сейфе, но предполагаем, что это артефакты. Значит, нужно искать именно артефакты. Ты сможешь мне в этом помочь, озвучил я свою догадку. Мысль здравая. У меня есть сканер, но у него незначительная дальность. Надо воспользоваться оборудованием аграфов. В комплекте археологического оборудования есть такой сканер, ответил Юра. Так чего раньше молчал, возмутился я. Так задача была найти сейф, парировал Юра.